С трудом удерживая истребителя на курсе, Маргейт зашел на второй круг над площадью, где сбилось несколько сотен орков. Странно, но командование приказало садиться именно здесь. А как садиться прикажете? Однако на подлете он заметил, что цепочка солдат в форме оттесняет остальных горожан с площади, освобождая место для посадки. Ну, слава тебе, Создатель! Пилот повел машину на третий круг. Когда он снова приблизился, большая часть площади была уже свободна. Истребитель завис над ней и медленно пошел вниз. Его так водило со стороны в сторону, что полковник засомневался, сумел бы он удержать машину в пределах посадочной аппарели крейсера или нет. Скорее всего, задел бы стены и не раз. Хорошо, выходит, что садится на открытом месте. Опоры коснулись брусчатки. Двигатель замолчал. Истребитель в последний раз вздрогнул и замер. Пилот обессиленно откинулся на спинку кресла и счастливо улыбнулся. Но он снова победил и выжил при этом. Однако пора было выходить. Ждут. Одно только беспокоило полковника. Как встретят его орки? Ведь он один из тех, кто разнес в щебень крепость Врархратом. Впрочем, не суть важно. Что будет, то и будет. Не идиоты же они, должны понимать, что сейчас он их защищал. Кто-то приставил к истребителю длинную деревянную лестницу. Увидев это, полковник открыл фонарь кабины, выбрался наружу и спустился вниз. Его встретил высокий офицер в камуфляже. «Сбили мы чужака», — ответил на незаданный вопрос Маргейт. «Справились». Офицер зачем-то поднял вверх руки, и площадь взревела. В гордянца полетели цветы, они буквально засыпали его. Полковник растерянно улыбался, никак не ожидал такого. Хотя приятно, конечно, когда тебя после тяжелого боя встречают цветами. Дома бы так встречали. Окинув взглядом горожан, Маргейт удивился их сходству со своими сородичами. Элианцы на них походят меньше. Отличали орков только большие клыки и красноватая кожа. Но какое это имеет значение? Он подхватил букет белых цветов и помахал им. Горожане ответили слитным ревом. Правда, что они кричали, пилот не понял, не знал Урукхея. «От имени всего нашего народа благодарю вас», — сказал по-каравенский офицер. Он говорил с шипящим акцентом, но понять было можно. «Позвольте представиться». Трит, черный волк, череп егерского полка, мертвые волки. «Не за что. Я просто исполнил свой долг», — улыбнулся ему гордианец. «Полковник Маргейт, к вашим услугам. Кстати, Эльдар, вместе с которым я сбил чужака, был сильно ранен и куда-то телепортировался. Вы не в курсе, что с ним? Жив ли?» «Не знаю, к сожалению». Огорченно вытянулось лицо черепа. «Но постараюсь выяснить и сразу сообщу вам». «Внимание!» — прозвучало в наушнике. «Отбой тревоги. Нападение отбито. Все бомбардировщики сбиты». «Каковы наши потери?» — бросил в микрофон Маргейт. 27 истребителей», — ответил оператор. «Также, по недостоверным данным, погибло 14 эльдаров». «Святой Создатель!» У пилота потемнело в глазах от таких известий. «Значит, 27 его товарищей не вернулись? Кто именно?» «Узнает». Заметив вопросительный взгляд Трида Черного Волка, полковник сообщил ему о потерях. Орк опустил голову и глухо сказал: «Вечная память героям! Мы не забудем их подвига». Затем он щелкнул пальцами, и кто-то принес три стакана с чем-то спиртным. Сунул один в руку пилота, второй взял сам, а третий поставил на брусчатку и накрыл куском хлеба. Обычай был незнаком, но Маргейт сразу понял, для чего это. Он поднял свой стакан и, не чокаясь, залпом выпил. С трудом отдышался. Оказывается, ему дали чистый спирт. В голове сразу зашумело. В этот момент из толпы выбралась девушка и двинулась к гардианцу, что-то неся в руках. Настолько красивая девушка, что у пилота перехватило дыхание. Выдающиеся вперед клычки ничуть не портили ее, наоборот, украшали. Талия столь тонкая, что можно было пальцами двух рук обхватить. Широкие бедра, высокая красивая грудь, блестящие любопытством большие черные глаза. Приблизившись, красавица смущенно протянула Маргейту положенные друг на друга лепешки, между которыми что-то лежало, кажется, ломоть сыра, и неуверенно поинтересовалась на ломаном карвенском. «Возможно, уважаемый герой примет от меня Архат Раторх». «Благодарю вас», — поклонился полковник. «Но что это значит?» «Он ведь не урук, хай, красивая», — хохотнул череп. «Откуда ему знать?» «И извините, уважаемый, если девушка предлагает вам Архат Раторх, то это значит, что она просит вас провести с ней ночь». «Ночь?» — смутился Маргейт, ощущая, что его щеки принимают алый оттенок. «В этом нет ничего плохого», — заверил его Трит, скалясь во все зубы. «Таков наш обычай. Вернувшемуся из боя герою всегда предлагают Архат Раторх». С грустью посмотрев на красавицу, полковник вздохнул. Если бы его душа была свободна, он бы охотно принял ее дар, но... «Простите меня». Маргейт достал из нагрудного кармана голографию погибшей жены и протянул девушке. «И поймите, это моя жена, любимая. Ее больше нет, она погибла на моих глазах. Тоже была пилотом-истребителем. Я не успел перехватить врага. Я не могу. Я ее слишком любил и люблю. Я провел эти 10 лет в холодном сне. Для меня ее гибель словно вчера. Слишком свежа память». «Не могу пока ни с кем, не могу никого представить на ее месте. Простите, может быть, позже». «Здесь нет оскорбления, красивая», — сразу стал серьезным череп. «Многие хранят верность умершим». «Я знаю», — поклонилась Орочка, возвращая голографию. «Это вы меня простите». «За что?» Грустно улыбнулся пилот. «Наоборот, большое спасибо вам. Вы очень красивы. Дай вам Бог счастья и настоящей любви». «Благодарю». Она тоже улыбнулась и исчезла в толпе. «За вами, насколько мне известно, прилетят только завтра утром». После недолгого молчания снова заговорил череп. «Предлагаю немного выпить в хорошей компании. И здесь не слишком далеко наша таверна, Три Тролля. Там отлично готовят. По себе знаю, что после тяжелого боя выпить самое то». «Не откажусь», — кивнул полковник. «Ведите». Дальнейшее он помнил урывками. Пьянка вышла знатная. Давно Маргейт так не надирался. Последний раз, пожалуй, еще на родине. И во время этой пьянки он понял одно — им с орками делить нечего. Куда лучше дружить. Очень не хотелось бы схлестнуться с этими отличными ребятами в бою.